Второе. Чрезвычайно интересно проанализировать документ, отражающий ранний этап взаимоотношений Толкина с издательством «Коллинз». Черновик его письма Милтону Олдману от 5 февраля 1950 года. Оригинал не найден. Примечание. Письма. Комментарий к письму 123. Конец примечания. Кроме ощущения некоторой неловкости, в сущности обсуждается измена издательству, с которым Толкина связывали долгие и, в общем-то, плодотворные отношения, стоит обратить внимание на характер отношений писателя и издателя вообще. До какой степени подчиненным и невыгодным выглядит положение писателя, несмотря на то, что он уже обладает довольно широкой известностью, и разговор идет о судьбе действительно выдающегося произведения. Начало письма кажется даже несколько лукавым. «Мне страшно жаль, что столько дней пролетело с тех пор, как я получил вашу записку. Едва я обрушил на вас рукопись «Властелина колец», как тут же устыдился. Взвалить на человека, уходящего в отпуск, такую работу способен лишь авторский эгоизм. Исследовав собственную совесть, я вынужден был признать, что как человек, который одиноко трудился в своем уголке и слышал отзывы лишь нескольких друзей-единомышленников, я, конечно, в значительной степени был побуждаем желанием услышать от свежего человека, обладает ли мое произведение какой-нибудь общечеловеческой ценностью, или это лишь бесплодное личное хобби. Примечание. Черновик письма Милтону Уолдмену, 5 февраля 1950 года. Письма. Письмо 123. Конец примечания. На что стоит обратить внимание в этом письме? Во-первых, видно, что рукопись была передана Уолдмену в 1949 году. Именно перед Рождеством, так как речь идет о приближающихся каникулах. Во-вторых, слова о том, что Толкин одиноко трудился в уголке, как и сомнения относительно общечеловеческой ценности «Властелина колец», выглядят, с учетом того, что мы теперь знаем, смирением, которое паче гордости. Друзья-единомышленники, о которых упоминает в письме Толкин, это Льюис и его брат, покойный Чарльз Уильямс, и другие члены кружка инклингов. Все они были успешными профессиональными литераторами и интеллектуалами высокого полета. Толкин к этому времени знал уже и об отзыве Рейнера Анвина, а в письмах самому Анвину выражал сомнения не столько в значении «Властелина колец», сколько в возможности его публикации, главным образом из-за объема. Но только после всего этого Толкин переходит к наиболее деликатному вопросу, о своих обязательствах перед издательством «Аллен энд Анвин». И здесь тоже стоит обратить внимание на уклончивость многих формулировок, особенно когда Толкин переходит к личным отношениям с Анвинами. «Не думаю, что на самом деле обременил вас под обманным предлогом. Я так понимаю, что никаких юридических обязательств перед «Аллен энд Анвин» я не несу, поскольку пункт договора на «Хоббита» касательно предоставления им следующей книги выполнен либо а. когда они отвергли «Сильмариллион», либо б. когда они приняли и опубликовали «Фермера Джайлса». Я был бы рад, как вы верно подметили, от них отказаться. Однако состою в дружеских отношениях со Стэнли, которого, тем не менее, не слишком-то люблю, и его вторым сыном Рейнером, которого люблю. И даже очень. Примечание. Черновик письма Милтону Уолдмену. 5 февраля 1950 года. Письма. Письмо 123. Конец примечания. Прежде всего, проблема для Толкина была связана с возможностью публикации любимого им «Сильмариллиона». Рейнер прочел почти всего «Властелина колец», и книга ему нравится. Еще маленьким мальчиком он прочитал рукопись «Хоббита». Сэр Стэнли давно знает о том, что «Властелин колец» перерос свое предназначение и недоволен этим, поскольку считает, что доходов от книги никому не дождаться. Так он говорил. И тем не менее, ему все равно очень хочется взглянуть на окончательный вариант. Если это является моральным обязательством, значит, я им связан. По крайней мере, мне следует объясниться. Примечание. Черновик письма Милтону Уолдману. 5 февраля 1950 года. Письма. Письмо 123. Конец примечания. Для того, чтобы снять с себя все эти обязательства и тем самым получить больше свободы, Толкин даже пытался спровоцировать Стэнли Анвина на прямой отказ от публикации «Властелина колец». В совокупности с еще весьма далеким от окончательного варианта «Сильмариллионом». Как поводом он воспользовался вопросом читателя, который ему однажды переслало издательство «Аллен энд Анвин». Этот читатель спрашивал, правда ли, что мистер Толкин написал подлинную историю Фейри? Примечание. Письма. Примечание к письму 124-му. Конец примечания. Этот вполне невинный вопрос Толкин тут же использовал, чтобы задать издателю свой собственный. Маловероятно, чтобы читатель подслушал литературную болтовню, в ходе которой кто-нибудь сослался на мой «Сильмариллион», давным-давно вами отвергнутый. Но это подводит меня к теме гораздо более важной, для меня, по крайней мере. В одном из последних писем вы по-прежнему выражали желание взглянуть на рукопись моего предполагаемого произведения, изначально задуманного как продолжение к «Хоббиту». На протяжении вот уже 18 месяцев я жил ожиданием дня, когда смогу объявить его завершенным. Достиг я этой цели только после Рождества. Теперь книга закончена и пребывает, сдается мне, в том состоянии, когда рецензент вполне может ее прочесть, если не увянет при одном ее виде. И далее. Мое детище, несомненно, вырвалось из-под контроля. Я породил монстра, невероятно длинный, сложный, довольно горький и крайне пугающий роман, совершенно непригодный для детей, если вообще для кого-то пригодный, и на самом деле это продолжение не к «Хоббиту», а к «Сильмариллиону». Но я сбросил, наконец, эту книгу с плеч и боюсь, что ничего уже не смогу с нею поделать, кроме как выправить мелкие огрехи. Хуже того, я чувствую, что роман накрепко связан именно с «Сильмариллионом». Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 24 февраля 1950 года. Письма. Письмо 124. Конец примечания. Усиливая самокритику и фактически провоцируя отказ Стэнли Анвина, Толкин так заканчивал свое послание. Возможно, это произведение вы еще помните. Это длинный свод легенд вымышленных времен в высоком штиле, так сказать, где полным-полно эльфов, в некотором роде. Много лет назад, по совету вашего рецензента, мою рукопись отклонили. Если мне не изменяет память, он признал за мифами некую кельтскую красоту, в больших дозах для англосаксов непереносимую. К сожалению, я не англосакс. Даже убранный на полку, вплоть до прошлого года, «Сильмариллион» бурно заявлял мне о себе. Он кипел и пузырился, просачивался и, возможно, даже портил все имеющее хотя бы отдаленное отношение к Фейри. Мне с трудом удалось не впустить его в фермера Джайлса. Он отбросил густую тень на последние главы «Хоббита». Он завладел «Властелином колец» так, что роман просто-напросто превратился в его продолжение и требует «Сильмариллиона» для полной внятности, без кучи ссылок и разъяснений, которые громоздились бы в одном-двух местах. Скорее всего, вы сочтете меня вздорным надоедой, но я хочу опубликовать их вместе, и «Сильмариллион», и «Властелина колец». Хотя разумнее, наверное, сказать «хотел бы», поскольку рукопись объемом в миллион слов, воспроизведенную без всякого сокращения материала, которые англосаксы или англоговорящая публика способны выносить лишь в умеренных дозах, скорее всего, не увидит света, даже если бумаги хватит. Примечание. Как отмечает Карпентер, во «Властелине колец» вместе с Сильмариллионом значительно меньше миллиона слов. Конец примечания. Тем не менее, именно этого мне хочется. Или, ну их совсем. Мысль о радикальном переписывании или сокращении я даже не рассматриваю. Будучи писателем, я, разумеется, хотел бы видеть написанное мною напечатанным. Но уж как есть, так есть. Я сам чувствую, ныне сей предмет экзорцирован и более меня не мучит. Теперь я могу заняться другими вещами. Простите, что письмо получилось таким длинным. И обо мне. На самом деле я вовсе не одержим непомерным тщеславием в том, что касается моих нелепых личных хобби. Но вы были крайне терпеливы все эти годы, ожидая, что продолжение к «Хоббиту» подойдет той же самой аудитории. Хотя, как я знаю, вы давно уже поняли, что я свернул с накатанной колеи. Так что я задолжал вам, конечно, какое-никакое объяснение. Сообщите мне, что вы думаете, и я вручу вам всю эту гору писанины, если хотите. Боюсь, рецензенту, который действительно читает, на нее потребуется уйма времени, хотя, возможно, он составит себе мнение и по отрывку. Однако я не затаю обиды и не слишком удивлюсь, если вы отвергнете предложение, настолько явственно невыгодное, и попросите меня поторопиться и представить книгу более подходящую. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 24 февраля 1950 года. Письмо 124. Конец примечания.